Глава 47. Провинция Хэрьедален и ее предания. Вторник, 4 октября. Мальчика начало уже беспокоить, что молодые люди так долго задерживаются на вышке. Пока они не уйдут, Мортону гусаку не прилететь за ним, а Нильс знал, что дикие гуси торопились продолжить путь. Во время рассказа молодого человека ему казалось, что он слышит гусиное гоготание и сильные удары крыльев, словно птицы улетали прочь, но он не осмеливался подойти к перилам, поглядеть, так ли это. Когда же путешественники наконец ушли, и мальчик выбрался из своего убежища, внизу на земле не было уже ни диких гусей, ни даже Мортона гусака, который должен был прилететь за ним. И мальчик закричал во все горло: «Где ты? Я здесь! Где ты? Я здесь!» Но спутники его не показывались. Он ни на секунду не подумал, что они его бросили. Он просто испугался, не стряслось ли с ними беды, и ломал себе голову, как бы их отыскать. Но вдруг рядом с ним на площадку опустился Батаки Ворон. Мальчик никогда даже не подозревал, что может так обрадоваться ворону. — Милый Батаки, — сказал он, — вот хорошо, что ты прилетел. Может, ты знаешь, что стало с Мортоном гусаком и со всей стаей? — Я как раз от них. Они шлют тебе поклон, — ответил ворон. Акка заметила, что на горе рыщет охотник, поэтому она не посмела дожидаться тебя. Опустилась в путь вместе со всей стаей. Садись ко мне на спину, и ты мигом очутишься у своих друзей. Мальчик поспешно уселся на спину к ворону, и Батаки вскоре догнал бы диких гусей, не помешая ему туман. Да, как видно, утреннее солнце снова пробудило туман к жизни. Маленькие легкие облачка испарений разом стали подниматься и над озером, и над лесом, и над полями. Они все сгущались, распространяясь с удивительной быстротой. Вскоре уже вся земля скрылась под белой клубящейся пеленой тумана. Батаки летел вперед, высоко над этой пеленой. Воздух в вышине был прозрачен, солнце сияло, но дикие гуси, должно быть, летели ниже, среди клубящегося тумана, и разглядеть их было невозможно. Мальчик и ворон звали их, кричали, но все напрасно. Дикие гуси не отвечали. — Вот уж не повезло, так не повезло, — молвил под конец Батаки. — Но ничего, мы ведь знаем, что они летят на юг, и пусть только прояснится, я наверняка их разыщу. Мальчик сильно огорчился, разлучившись с Мортоном, ведь теперь, во время путешествия, большого белого гусака могло подстерегать особенно много опасностей. Но, промучившись несколько часов, он сказал самому себе, что не надо бояться, никакой беды еще не случилось, и, стало быть, не стоит падать духом. И вдруг он услыхал, как внизу на земле поет петух. Мальчик тотчас свесился вниз со спины ворона и закричал: «Как зовется край, над которым я лечу! Как зовется край, над которым я лечу! Он зовется Хэрьедален, Хэрьедален! Хэрьедален!» — запел петух. — «Как там у вас внизу?» — спросил мальчик. — «Скалистые горы на западе, лес на востоке, широкая речная долина по всей округе!» — заливался петух. — «Спасибо! Хорошо ты все растолковал!» — поблагодарил петуха мальчик. Пролетев еще немного, он услыхал, как внизу в тумане каркает ворона. — «Что за люди живут в здешнем краю?» — громко спросил он. «Добрые и честные крестьяне», — ответила ворона, — «добрые и честные крестьяне». «Чем они занимаются?» — спросил мальчик. «Чем они занимаются?» «Разводят скот и рубят лес», — прокаркала в ответ ворона. «Спасибо, хорошо ты все растолковала», — поблагодарил ворону мальчик. Чуть подальше он услыхал, как кто-то распевает внизу в тумане. «Есть какой-нибудь город в здешнем краю?» — громко спросил мальчик. — Что? Что такое? Кто это кричит? — откликнулся человек. — Есть какой-нибудь город в здешнем краю? — повторил свой вопрос мальчик. «Я хочу знать, кто кричит!» — воскликнул человек. «Известно наперед! Если спросишь человека, ничего не узнаешь!» — закричал мальчик. Вскоре туман рассеялся так же быстро, как налетел, и мальчик увидел, что Батаки парит над широкой речной долиной. Местность здесь казалась на редкость красивой. Горы высокие, как и в Йетланде, но у подножия этих гор не было ни больших приходов, ни плодородных пашен. Селения тут далеко отстояли друг от друга, а поля были малы. Батаки летел вдоль реки на юг до тех пор, пока они не очутились вблизи какого-то селения. Опустившись прямо на жневье, он посоветовал мальчику сойти на землю. «На этой пашне летом рос ячмень», — молвил Батаки. «Погляди, не найдешь ли ты там чего-нибудь съедобного?» Мальчик послушался его совета и вскоре нашел спелый колос. Пока он доставал из него зерна и ел, Батаки завел беседу. «Видишь вон ту высокую красивую гору, прямо перед нами на юге?» — спросил он. «Да, она уже давно видна», — ответил мальчик. «Гора эта зовется Сунфьелет», — продолжал ворон. «И можешь себе представить, в стародавние времена здесь водилось немало волков». «Да, тут верно, для них приволье», — подтвердил мальчик. «Людям, что жили внизу, в речной долине, они не раз приносили беду», — добавил Батаки. «Может, ты помнишь какую-нибудь историю про волков и собираешься рассказать ее мне?» — спросил мальчик. «Слыхал я, — начал Батаки, — будто давным-давно волки с горы Сунфьелет напали на парня, который отправился торговать деревянной утварью, бочками, ушатами да лоханями. Был он родом из Хеды, селения в речной долине, что несколькими милями выше того места, где мы с тобой сейчас. Стояла зима, и только он выехал на лед речки Юснан, волки за ним и припустили. Собралось-то их 9-10, не меньше, а конь у крестьянина был никудышный, и надежды на спасение почти не оставалось. Как услыхал тот парень волчий вой, да увидал, что за ним гонится громадная стая, вконец растерялся, ну просто голову потерял, и не догадался даже все бочки, ушаты да лохани повыбрасывать, сани облегчить. Вместо этого он, зная себе, коня нахлёстывал, и тот несся во весь опор. Вскоре, однако, парень заметил, что волки его догоняют. На берегах реки было безлюдно, а до ближайшей усадьбы еще несколько миль. Вот он и решил, что настал его последний час, и просто оцепенел от ужаса. Сидел он так в санях, ни жив, ни мертв, и вдруг увидел, как впереди среди еловых ветвей, что были воткнуты в снег вместо дорожных вех, кто-то зашевелился. А как разглядел крестьянин, кто это, еще больше ужаснулся. Но то были вовсе не волки. Навстречу ему двигалась по льду нищая дряхлая старушка. Звали ее Малинфинка, и она вечно бродила по окрестным дорогам да тропкам. Была она горбатая, к тому же чуть хромая, так что он ее издали признал. Старушка шла прямо на волков. Должно быть, сани заслонили их от нее, и крестьянин из Хеды сразу понял, что если он проедет мимо и не предупредит ее, она попадет прямо в пасть диких зверей, и пока они загрызут ее до смерти, сам он может спастись. Старушка шла медленно, опираясь на палку. Ясно было, что ей конец, если только он не придет ей на помощь. Но даже если он остановится и захватит ее в сани, мало надежды на ее спасение. Волки наверняка настигнут их и растерзают всех, и его, и старушку, и коня. И он подумал, может, справедливей пожертвовать одной жизнью ради спасения двух других? Все это разом промелькнуло у него в голове, лишь только он заметил старушку. Мало того, он успел еще подумать и о том, каково ему будет после, как он будет век каяться, что не помог старой женщине. А если люди, не приведи Бог, признают, что он встретил ее да проехал мимо? Тяжкое выпало ему на долю испытания. «Лучше бы мне ее никогда не встречать», — сказал он самому себе. В тот же миг волки дико завыли. Конь вздрогнул и рванулся вперед. Проносясь мимо старой нищенки, которая тоже услыхала волчий вой, крестьянин из Хеды увидел, как она застыла на месте, поняв, что ее ожидает. Она стояла такая беспомощная, рот искажен в молчаливом крике, руки умоляюще протянуты к нему. Но старушка не крикнула и не попыталась броситься в сани. Она просто окаменела от ужаса. «Наверное, я был похож на тролля, когда пронесся мимо нее», — подумал парень. Убедившись в своем спасении, он попытался уверить себя, что очень этому рад. Но в груди у него соднило, сердце болело. Никогда прежде не случалось ему совершать бесчестный, зазорный поступок, а тут он понял, что опозорен теперь навсегда. — Нет, будь что будет, — сказал он и придержал коня. — Не могу я бросить ее на съедение. С величайшим трудом заставил он коня повернуть назад и подъехал обратно к старушке. — Залезай быстрее в сани! — сердито крикнул он, злясь на самого себя за то, что вернулся. — Не могла дома посидеть, старая троллиха! — в сердцах бросил он. — А теперь и ворона, и я погибнем по твоей милости! Ни слова не вымолвила старушка в ответ, но крестьянин из Хеда еще больше распалился. Вороной уже пробежал нынче целых 5 миль, так что, сама понимаешь, устанет он быстро, а сани не стали легче от того, что ты на них взгромоздилась, — добавил он беспощадно. Сквозь скрип полосьев парень услышал тяжелое дыхание волков и понял, что серые настигают их. — Вот и все, теперь мы пропали, — вздохнул он. — Попытался я спасти тебя, Малинфинка, да только радости от этого ни тебе, ни мне. Старушка все время молчала, как человек, привычный к тому, что его всегда ругают. Но тут вдруг она сказала: — Непонятно, отчего ты не сбросишь свою кладь? Скинь деревянную утварь, и сани сразу станут легче, а завтра вернешься и все подберешь. Крестьянин из Хеды сразу согласился, что она дело советует, и только подивился про себя, как он сам до этого не додумался. Передал он старушке вожжи, развязал веревку, которая держала деревянные бочки, ушаты да лохани, и сбросил их на лед. Волки, которые совсем уже было настигли сани, остановились обнюхать сброшенную утварь, и путникам снова удалось немного уйти от них вперед. «Коли и это не поможет, я уж, поверь, по доброй воле отдам себя на растерзание волкам, а ты спасешься», — молвила Малинфинка. Парень в это время как раз вытаскивал из саней большую тяжелую пивную бочку и вдруг остановился, словно не решаясь сбросить ее. Одна мысль сверлила его мозг. «Неужто конь и здоровенный парень допустят, чтобы старую женщину съели волки? Должен же быть какой-нибудь путь к спасению. Не может быть, чтобы его не было. Только ума не приложу, какой». Он снова взялся было за бочку и вдруг разразился хохотом. Старушка испуганно глянула на него. Уж не ума ли он лишился? Крестьянин же из Хеды смеялся над самим собой. Да чего же он глуп и недогадлив? Ведь проще простого было спасти всех троих. Как он раньше до этого не додумался? — Слышь-ка, что я тебе скажу, Малин, — проговорил он. — Слов нет, благородно с твоей стороны самой броситься в пасть волкам. Но делать этого не надо. Я знаю, как нам спастись всем троим, и при этом ничья жизнь не будет подвергнута опасности. Что бы я ни делал, сиди смирно и правь прямо к селению Линцель. Там разбудишь народ и скажешь, что я остался один на льду в окружении 10 волков и прошу мне помочь. Крестьянин подождал, пока волки подбегут совсем близко к саням, и тогда прокинул на лед большую бочку, сам спрыгнул следом и подлез под нее. А бочка была огромная-преогромная. В нее вмещалось столько браги, что хватило бы на Рождество целому селению. Волки подбежали к бочке, стали кусать обручи и пытались ее перевернуть, но бочка была слишком тяжела и устойчива. Волки так и не смогли добраться до человека, который под ней спрятался. Зная, что он в безопасности, крестьянин сидел под бочкой и смеялся над волками. Но вскоре сделался серьезным и решил про себя: если я снова когда-нибудь попаду в беду, вспомню-ка я эту пивную бочку и скажу самому себе: никогда не следует отчаиваться раньше времени и тем самым обрекать на гибель себя и других. Всегда есть выход, только надо уметь его найти. На этом Батаки закончил свой рассказ. Однако мальчик уже давно заметил, что ворон никогда ничего не рассказывает без тайного умысла. И потому, чем дольше он слушал его рассказ, тем сильнее задумывался. «Хотел бы я знать, зачем ты рассказывал мне эту историю?» — спросил мальчик. «Просто я вспомнил о ней, когда глядел на гору Сунфиолет», — ответил ворон. Они полетели дальше вдоль реки Юснан и через какой-нибудь час оказались у селения Кольсет, что лежит у самой границы Хельсингланда. Здесь ворон опустился неподалеку от маленькой приземистой лачуги. Вместо окон у нее была лишь одна отдушина. Из трубы поднимался дым с искрами, а из лачуги слышались громкие удары молотов. — Когда я вижу эту кузню, — сказал ворон, — я невольно думаю о том, что в стародавние времена в Херьедалине и особенно в здешнем селении водились такие превосходные кузнецы, равных которым во всей стране не было. Может, ты и о них помнишь какую-нибудь историю и собираешься рассказать ее мне? — спросил мальчик. — Да, вспоминается мне история об одном кузнеце из Херьедалина, — ответил Батаки. Вызвал он двух других мастеров-кузнецов, одного из Даликарлии, а другого из Вермланда, на состязание. Кто лучше выкует гвозди? Приняли те кузнецы вызов, и все трое сошлись здесь, в Кольсете. Первым начал Даликарлиец. Выковал он дюжину гвоздей, да таких ровных, гладких и острых, что любо-дорого глядеть. Потом настал черед Вермландца, и он выковал дюжину гвоздей, лучше не надо, а к тому же сработал их вдвое быстрее, чем Даликарлиец. Увидев это, те, кто должен был рассудить их, сказали Херьедалинскому кузнецу, что не стоит и пытаться силы свои пробовать. Все одно лучше Даликарлийца и быстрее Вермландца ему ничего не сделать. — А я не отступлюсь. Смогу верно отличиться и я, — не сдавался кузнец. Положил он железо сразу на наковальню, не раскалив его прежде в горне, и начал бить молотом, покуда оно не разогрелось, да и стал выковывать один гвоздь за другим. При этом ни угля, ни мехов, с помощью которых раздувают огонь в горне, он и в руки не брал. Никому еще не доводилось видеть кузнеца, который был ловчей и управлялся с молотом, и объявили Херьедалинского кузнеца наипервейшим в стране. Тут Батаки умолк, а мальчик еще больше призадумался. — Хотел бы я знать, зачем только тебе понадобилось рассказывать мне эту историю? — спросил мальчик. — Просто она пришла мне на ум при виде старой кузни, — как можно равнодушнее ответил Батаки. Путешественники снова взмыли ввысь, и ворон понес мальчика на юг в приход Лильхердаль, что лежит на самой границе с Даликарлией. Здесь ворон опустился на поросший деревьями курган, поднимавшийся на самой вершине горного кряжа. — Знаешь ли ты, что это за курган, на котором мы стоим? — спросил Батаки. Мальчик вынужден был признаться, что не знает. — Это могильный курган, — объяснил Батаки. — А похоронен тут человек, которого звали Хейрюльф. Он первым поселился в здешних краях и стал возделывать землю. — Может, ты и о нем хочешь что-нибудь рассказать? — спросил мальчик. — О нем я слышал совсем немного, — ответил Батаки. — Он вроде был норвежец и поначалу состоял на службе у норвежского короля, но после не поладил с ним, и пришлось ему бежать из страны. Отправился он тогда к королю Свеев, что жил в ту пору в Упсале, и нанялся к нему на службу. Но спустя некоторое время стал он требовать королевскую сестру себе в жены. А когда король не пожелал отдать ему столь знатную девицу, он бежал вместе с нею. Так и получилось, что ни в Норвегии, ни в Швеции жить он не мог. А уходить в заморские края ему не хотелось. «Должен же найтись еще какой-то выход», — подумал он, прихватил свои сокровища и отправился в сопровождении слуг на север через Даликарлию. Ехали они, ехали, покуда не добрались до диких дремучих лесов на самой границе Даликарлии. Там он и осел, поставил себе дом и стал первым, кто поселился в этом краю. Дослушал мальчик предание, что рассказал ему ворон, и призадумался еще больше, чем прежде. «Хотел бы я знать, зачем только тебе понадобилось рассказывать мне эту историю?» — спросил он. Батаки долго не отвечал, а только вертел головой да жмурил глаза. «Раз уж мы здесь одни, — наконец сказал он, — воспользуюсь-ка я случаем и спрошу тебя об одном деле. Узнал ли ты точно, на каком условии этот самый домовой, что заколдовал тебя, согласен снова превратить тебя в человека? Я слыхал только об одном. Я должен доставить белого гусака целым и невредимым на север в Лапландию, а потом снова на юг в Сконы. — Так я и думал, — каркнул Батаки. — Вот почему, когда мы встретились в последний раз, ты так гордо говорил о том, что нет на свете хуже, чем изменить другу, который надеется на тебя. Надо бы все же поподробнее справиться у Аки об этом уговоре. Знаешь, ведь она сама побывала у вас в Вестра, в Эменхёге, и беседовала с домовым. — Ака мне ни слова об этом не говорила, — забеспокоился мальчик. — Наверное, она сочла, что лучше тебе не знать, какое условие ставит теперь домовой. Ей ясно больше хочется помочь тебе, чем Мортену Гусаку. Просто удивительно, Батаки, как тебе всякий раз удается опечалить и встревожить меня, — вздохнул мальчик. — Может, так оно и кажется с виду, — ответил ворон. — Но на сей раз ты будешь мне благодарен, когда я передам тебе слова домового. А сказал он так: ты снова станешь человеком, если доставишь домой Мортена Гусака, и матушка твоя его зарежет. Мальчик вскочил. — Не иначе ты это придумал мне со зла! — вскричал он. — Можешь спросить саму Аку, — каркнул Батаки. — Вон она летит в вышине со всей стаей. И не забудь предание, которое я нынче тебе рассказывал. Помни, как бы ни было трудно, всегда есть путь к спасению. Надо его только найти. Меня порадует, когда я увижу, что тебе это удалось.